Дунфан Яньсю кивнула. «Но вам следует знать, что это требование можно обойти. Если вы переведете корабль в режим дистанционного управления, то он сочтет, что на борту нет экипажа и не станет проверять состояние кают. Этот режим включается по команде капитана». «Давайте я попробую, а вы скажете, если я где ошибусь». Джан Бэйхай зажег перед собой панель управления и начал, сверяясь с небольшой записной книжкой, программировать режим дистанционного управления. Дунфан Яньсюй улыбнулась при виде записной книжки. «Теперь есть более эффективные методы хранения информации». «Привычка. Записываю важные сведения. Так мне кажется надежнее. Вот только ручку не могу нигде найти. Взял с собой две в гибернацию, но пишет только карандаш». «А вы быстро усвоили урок». «Это потому, что система управления многое унаследовала от военно-морского флота древности. Даже термины не изменились. Например, режимы работы машины». «У истоков космического флота стоит флот морской». «Хорошо. Вскоре вы получите право доступа и станете исполняющим обязанности капитана естественного отбора. Корабль находится в готовности по классу А. В вашу эпоху говорили «под парами».» Дунфан Яньсюй расставила тонкие руки и кувыркнулась в воздухе. Джан Бэйхай не понимал, как можно выполнить такую фигуру с помощью сверхпроводящего пояса. «В мои дни мы уже не стояли под парами. Но я вижу, вы неплохо знакомы с историей военно-морского флота». Он увел разговор в сторону от щекотливой темы, чтобы капитан не почувствовал к нему вражды. «Древний, великий род войск». «Разве космический флот не наследник величия морского флота?» «Наследник. Но я собираюсь его покинуть. Я намерен уволиться со службы». «Из-за этой переаттестации?» Капитан повернулась к Джан Бэйхаю. Ее густые черные волосы колыхнулись в невесомости. «В вашу эпоху такие проверки случались постоянно, не так ли?» «Ну, не так уж постоянно. Но когда они проводились, любой товарищ понимал, что аттестация — это одна из обязанностей солдата». «Прошло два столетия. Это уже не ваша эпоха». «Дунфан, не стоит намеренно расширять пропасть. Между нами много общего. Во все эпохи солдатам доставалось немало унижений». «Вы советуете мне остаться?» «Я не даю советов». «Политработа. Так ведь это называлось? Вы же ею когда-то занимались?» «Больше не занимаюсь. У меня теперь другое задание». Без всяких усилий она облетела вокруг него, словно тщательно изучая. «Правду говорят, что вы считаете нас детьми. Полгода назад я побывала на Земле. В одном из районов, где живут проснувшиеся, 6- или 7-летний ребенок назвал меня детишкой». Джан Бэйхай рассмеялся. «Так что, мы для вас детишки?» — настаивала Дунфан. «В наше время старшинству придавалось большое значение. В деревнях порой взрослые называли детей тетя и дядя по их положению в родословной семье». «Ваше старшинство мне безразлично». «Я и сам вижу, по вашим глазам». «Ваши дочь и жена, они не последовали за вами в гибернацию? У 7 участников специальных групп было такое право, насколько мне известно». «Они не последовали за мной, и они не хотели, чтобы я их покидал. Вы, наверное, знаете, что тогда предсказывали безрадостное будущее. Дочь и жена назвали меня безответственным. Они съехали с квартиры, а на следующий же день наш специальный контингент получил приказ. У меня даже не было времени с ними попрощаться. Холодной зимней ночью я схватил чемодан и покинул свой дом. Конечно, я не жду от вас понимания». «И все же я понимаю. Что с ними случилось?» «Жена умерла в 47-м году, дочь — в 81-м». «Они пережили Великую Пать». Дунфан опустила глаза и на какое-то время смолкла. Затем вызвала голографический монитор и включила режим внешнего наблюдения. Стены отсека растаяли, как воск, и естественный отбор исчез, оставив их посреди бесконечного космоса. Перед ними расстилался Млечный Путь. Два независимых существа во Вселенной, не связанные ни с какой планетой, а вокруг ничего, кроме бездонной пустоты. Они летели во Вселенной так же, как Земля, Солнце и сама галактика, без начала и без конца. Они просто были. Джан Бэйхаю это чувство было знакомо. Точно так же, 190 лет назад, он, облаченный в скафандр, плыл в космосе, держа в руке пистолет, заряженный пулями из метеоритного железа. «Мне нравится вот так, без стен. Я тогда забываю и о корабле, и о флоте. Остаюсь наедине со своими мыслями». «Дунфан», — тихо позвал он. «А?» Капитан обернулась. Ее глаза сияли, словно звезды Млечного Пути. «Если однажды мне придется убить вас, заранее прошу прощения», — негромко сказал Джан Бэйхай. Капитан улыбнулась. «Я похожа на проштампованную?» Он оглядел ее, освещенную лучами далекого солнца. Она казалась перышком, летящим на фоне звезд. «Мы — люди Земли и океана. Вы принадлежите звездам». «Это плохо?» «Нет, это очень хорошо».